Глава 30. И тебе позволят играть задарма. Конечно же, Сьюзен ждала его. Исступленно ждала. Он поспешно избавился от одежды, забрался с нею в постель, и они несколько часов предавались яростной любви. Крейн даже не осознал того момента, когда сознание окончательно ускользнуло в сонное забытье. В номере имелась полная бутылка вайлд-терки, и всякий раз, когда тело Сьюзен начинало истончаться под ним, он отрывался от ее горячего мокрого рта и делал глоток из горлышка, чтобы восстановить ее целостную потную телесность. Но проснувшись через несколько часов, он почти явственно услышал, как все рухнуло. Он лежал голый на полу в квадрате солнечного света и несколько минут не шевелился, лишь работал легкими. Все перенапряженные механизмы телесного самосохранения были сейчас сосредоточены лишь на том, чтобы как-то приглушить боль, которая прочно угнездилась во всех уголках тела и, казалось, пришила его к полу. Голова и чресла были невероятно опустошены, высушены, как останки зверька, сбитого машиной и отброшенного на обочину какого-то ужасного шоссе. Через некоторое время сквозь руины рассудка, как человек, выползший из заваленной обломками прихожей разбомбленного дома без крыши, просочилась одна мысль. «Если это был секс, значит, я готов радостно обняться со смертью». С того места, где он лежал, была видна пустая бутылка Wild Turkey, валяющаяся на ковре. Он смутно осознал, что искусственный глаз снова совершенно ничего не видит. Какое-то время у него не было никаких других мыслей. С трудом поднявшись на колени и рассеянно отметив, что перевернутая постель, заляпанная кровью и бурбоном, пуста, он все же сумел встать во весь рост и, опасно раскачиваясь, доковылял до незанавешенного окна. Он находился на 10-м, наверное, этаже. Под окном располагался большой плавательный бассейн овальной формы с как будто выщербленными краями, а с востока бассейн обрамляла будто скобка здания сломанной крышей, которое он узнал сразу, хотя никогда прежде не видел его сверху. Первоначальное 3-4-этажное здание «Фламинго» казалось совсем крошечным, рядом с вознесшимися ввысь башнями зеркального стекла, которые теперь охраняли его с трех сторон и огораживали от стрип. И Крейн мимолетно расстроился, увидев бетон и розовые шезлонги там, где некогда Бен Сигел устроил розарий. Он отвернулся от окна и дрожащими руками поднял брюки. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его», — думал он. «И если бдительность твоя соблазняет тебя, выйди и отыщи что-нибудь, в чем утопить ее». Винный магазин нашелся на Фламинго-Роуд, сразу позади многоэтажной автостоянки отеля, и, послонявшись по узким проходам, он отделил от одной из пачек, распиханных по всем карманам, 100-долларовую бумажку и заплатил за две упаковки по 6 банок Будвайзера и... это показалось ему важным, дешевую кожаную шляпу из тех, которые почему-то любят пьяницы, украшенную серебристыми пластмассовыми зверями и золотой надписью «Лас-Вегас» спереди. В кассе ему без малейших затруднений дали сдачу сотни. Крейн нахлобучил шляпу на голову, взял пакет с двумя упаковками пива под мышку и побрел обратно к «Фламинго». Сделав несколько шагов под жарким солнцем, он вытащил из пакета банку и откупорил ее. «В этом городе закон разрешает пить спиртное на улицах», — напомнил он себе. Он отхлебнул холодного пенистого напитка и улыбнулся, почувствовав, как он охлаждает перегретые внутренние механизмы. «И солод Мильтона сильней», — процитировал он Хаусмана, «в познании Бога и страстей». Перевод Широкова. Теперь он шел медленнее, наслаждаясь ощущением сухого солнечного утреннего тепла на лице, и начал нескладно напевать. «Взяв на завтрак бам-бам-бам-бам-бам 6 банок, я с пьянством в бой вступил, и пьянство победило. Я с пьянством в бой вступил, и пьянство победило». Он рассмеялся, сделал еще один большой глоток и запел другую песню. «Я снова под мухой. Снова потащу свой крест святой, снова встречусь с потерей, ничего не помня, оу-оу, ничего не помня». Позади винного магазина около мусорного бака сидели кружком полдюжины мужчин, и Крейн направил неверные шаги к ним. Они вскинули на Крейна настороженные взгляды, и, приблизившись на несколько ярдов, он увидел, что они играли в карты. Пятерым было лет по 20-30, зато шестой выглядел на добрую сотню. Он одет в желтовато-зеленую пижаму, костлявые кисти рук и лысина были испещрены старческими пигментными пятнами. Один из младших смерил Крейна неприветливым взглядом. «У тебя, кореш, какие-то трудности?» Крейн ухмыльнулся, не забывая о том, что оставил пистолет где-то в номере. «Трудности?» — повторил он. «Да, имеются. У меня море пива, но не с кем его выпить». Задира, похоже, успокоился и даже растянул губы в улыбке, продолжая при этом хмуриться. «Мы тут всегда рады помочь пришлым, присаживайся». Крейн сел на асфальт, прислонившись спиной к горячему металлу мусорного бака. Они играли в лоу-болл-покер, в котором выигрывает самая слабая рука, со ставкой по четверть доллара. Хотя, когда пошел круг повышения, оказалось, что старик ставит бурые овалы расплющенных пени. «Доктору протечки позволено ставить всякий хлам, потому что он покупает выпивку», — пояснил Задира, первым заговоривший с Крейном. Его, похоже, называли Уиздинь. «Если будешь хорошо себя вести, может быть, и тебе позволят играть задарма». Крейн наскреб в карманах несколько долларов мелочью и сыграл несколько кругов, но ему, как и вчера, все время приходили высокие тройки и полные лодки, являющиеся в лоу-боле проигрышными руками. «И часто вы, парни, здесь играете?» — спросил он через некоторое время. Ответил ему тот самый дряхлый дед, которого называли доктором Протечкой. «Я играю здесь всегда», — сказал он. «Я играл здесь, на помойке позади Фламинго, когда вокруг стояли домики бунгало, а потом с Фрэнком Синатрой и Авой Гарднер». Он захихикал с отсутствующим видом. «Ну и пасть была у этой девчонки. Я ни у кого не слышал такого английского языка». Уиздинь поочередно прикладывался к пузырьку, небольшой бутылке дешевого крепленого вина, и отхлебывал пиво и уверенно проигрывал четвертаки. Он злобно взглянул на Крейна. «С тех пор, как ты сел играть, у меня каждый прикуп идет в фигуру». Пиво успело ударить Крейну в голову, но он понимал, что пришло время уходить. «С теми руками, что приходят мне, только в высокий дро играть», — произнес он миролюбивым тоном. «Все мои монеты перешли к вам». Он уперся ладонью в асфальт, чтобы подняться. «Пойду, разменяю деньги с карточки и вернусь». Уиздинь ударил Крейна, когда тот находился в самом неустойчивом положении. Крейн упал на бок, махнув ногами в воздухе, и ощутил резкую боль в левой глазнице. С трудом перекатившись и поднявшись на ноги, он увидел, что двое из игроков схватили Уиздиня за руки и оттащили в сторону. «Иди-ка ты отсюда», — сказал один из них Крейну. Доктор Протечка, выпучив глаза, смотрел вокруг и явно не понимал, что происходит. «Его глаз?» — пробормотал он. «Что случилось с его глазом?» Крейн поднял шляпу, нахлобучил ее на голову и выпрямился. Он отлично понимал, что не стоит произносить какие-то прощальные речи и тем более пытаться забрать обратно оставшееся пиво, и потому лишь кивнул и поплелся обратно в сторону винного магазина. «Не отрывая уст, ответила мне чаша», — про себя процитировал он Омара Хайяма. «Ах, больше в этот мир ты не вернешься. Пей». Перевод Румера. Но когда он зашел туда, взял из шкафа холодильника еще две упаковки по 6 банок и подошел к кассе, кассир посмотрел на его заплывший левый глаз и покачал головой. Крейн вздохнул и вышел ни с чем на разогретый тротуар Фламинго Роуд. Увидев стоявший у обочины с включенным мотором голубой кабриолет Камаро, он вспомнил, что ожидал этого. Сидевшая за рулем Сьюзен выглядела совершенно материальной. Ее худощавое бледное лицо отражало солнечный свет так же достоверно, как у любого живого человека, и улыбалась она сияющей улыбкой. Постояв секунд 10, он, шаркая ногами, подошел к машине и открыл пассажирскую дверцу. Прямо на переднем сиденье стояла только что открытая банка Будвайзера, и Крейн решил, что все решено за него. «Это здесь тоже вполне законно», — думал он, поднося банку к губам, усаживаясь в машину и закрывая за собою дверь свободной рукой. «Достаточно того, что водитель не пьет спиртного». «Что случилось с твоим глазом, дорогой?» — спросила Сьюзен, встроившись в поток и выехав на полосу для левого поворота. «Некто по имени Уиздинь», — ответил он. Его левый глаз заплыл так, что практически закрылся, но, к счастью, Крейн обнаружил, что снова может видеть искусственным глазом. Пока что в нем все отображалось нормально. Голубое небо, красный фасад казино «Варварский берег» справа и впереди высоченная вывеска «Дюн», мерцание огней на которой можно было видеть даже при ярком свете дня. «Ах, этот!» Она рассмеялась, и Крейн осознал, что чем бы ни являлось на самом деле это существо в облике женщины, оно близко знакомо со всеми и каждым из горьких пьяниц, пропивающих жизнь. Эта мысль пробудила в нем ревность. «Не будет ему розовых слонов», — сказала она. «А что, по-твоему, подошло бы?» Крейн все еще чувствовал себя так, будто его избили бейсбольными битами. «Как насчет одного из этих больших белых жуков? Ниньос де Летьера?» Она снова рассмеялась и сделала левый поворот на стрип. «Нельзя же столько злиться на меня за это. Ты представляешь себе отвергнутую женщину? Я не подпускала к тебе белую горячку. Потом ты позвал меня, и я пришла, а ты передумал и предложил меня приятелю». Она на мгновение обратила на него серебряный взгляд. «Я ведь могла бы предложить тебе что-нибудь намного хуже, чем крыса и жук на другом краю комнаты». Крейн тут же представил нескольких крупных толстоногих детей Земли в своей кровати, и его передернуло, невзирая на жаркое солнце. «Проехали», — сказал он, вяло махнув рукой. «Куда мы направляемся?» «Ты почти лишился памяти», — одобрительно заметила Сьюзен. «Мы совершим прогулку по пустыне. Посетим разрушенную часовню, которая ждет нас там. Большая духовная польза. Поможет тебе приготовиться к тому, чтобы стать королем». «Или наоборот», — отстраненно подумал Крейн. «Помочь королю приготовиться к тому, чтобы стать мною». Банка, которую он держал в руке, опустела. «Остановимся около винного магазина и возьмем что-нибудь про запас», — сказала Сьюзен, естественно, заметившая проблему, и добавила, хихикнув. «Знаешь, когда я сказала, что тебе следует купить шляпу, то имела в виду нечто более...» Крейн величественно вздернул бровь. «У тебя имеются претензии к моему выбору головного убора для джентльмена?» «Пожалуй, она из желтоканареечная», — уступила она. Эта фраза, цитата из книги, которую он и Сьюзен, настоящая умершая Сьюзен, очень любили, потрясла Крейна даже сквозь умиротворяющий алкогольный дурман. Лут туманный, Хоуп Мерлис. Главный герой книги, в ответ на упрек, что он по рассеянности оделся совсем неподобающе для траура, с негодованием ответил, что, мол, ничего подобного, его чулки из черноканареечные. Было ли существо, ведущее машину, настоящий Сьюзен в каком-то смысле? И если она намекала на то, что ему подобает траур, то по кому же? По Диане? Или по умершей Сьюзен? Или, может быть, по себе самому? Южнее Аладдина, уже ближе к кричащим многоцветным башням Эскалибура, она свернула на стоянку около маленького винного магазина. Выдержанная в стиле 50-х годов вывеска над входом извещала, что это ликерный рай. «Я подожду здесь», — сказала она, выключив мотор. Крейн кивнул и вылез из машины. У стеклянной двери он приостановился, моргая. Ему померещилось, будто перед ним мелькнул входящий туда сгорбленный мальчик. Но дверь оставалась неподвижной, как будто не открывалась много часов, а то и дней. Он пожал плечами и двинулся дальше. После яркого солнца на улице внутри было темно, и ему показалось, что полки заставлены овощными консервами с выцветшими этикетками. Под высокой полкой, заполненной пыльными керамическими графинами с «Элвис Коллектор», ютились касса и прилавок, за которым стояла незамеченная с первого взгляда древняя старуха со звездой, вытатуированной прямо на лице, от уха до уха и от подбородка до лба. Он кивнул ей и прошел вглубь магазина. Там вроде бы никого больше не было. У задней стенки стоял шкаф-холодильник, но на полках имелись только пузырьки, бутылочки по 21 унции дешевого крепленого вина вроде «Тандерберт», «Галло», «Белый портвейн» и «Найт Трейн». «Ну и отлично», — подумал он, изучая ассортимент, и улыбнулся. «В бурю любой порт годится». Изнутри к стеклу был прилеплен плакат, рекламировавший вино под названием «Кусачий пес». «Вы просто гавкнете», — уверяло объявление. Название сорта ему напомнило о чем-то, чего один раненый мальчик мог, по-видимому, лишиться, о чем-то умиротворяющем, но он не видел пользы в том, чтобы рыться в воспоминаниях. Он открыл дверцу, взял за горлышки в каждую руку по две бутылки и направился обратно к кассе. Оззи проехал на светло-коричневом «Мустанге» Дианы перед винным магазином как раз в тот момент, когда Камаро свернул на стоянку, но заметил, что сразу же у тротуара остановился серый ягуар, и он вяло осознал, что за рулем сидит тот самый толстяк. Следуя за Камаро от винного магазина близ Фламинго, он еще позволял себе втайне надеяться на то, что в Лас-Вегасе не так уж мало серых ягуаров. Он заехал на машине Дианы на стоянку возле туристического агентства и сразу же развернулся, чтобы выехать, как только две другие машины тронутся с места. Старая колода карт с фотографией обнаженной красотки на рубашках была разбросана рядом с ним на пассажирском сиденье, и ему было тошно смотреть на эти карты, пусть даже они совсем недавно привели его к Скотту, и поэтому он собрал их, аккуратно сложил и убрал в нагрудный карман. «У меня в кармане грязные карты», — подумал он. Потом потрогал подбородок и пожалел, что не выкроил времени побриться. Сквозь пыльное ветровое стекло он смотрел на раскаленное шоссе и покрытую сухой травой площадку на той стороне. «В Лас-Вегасе», — думал он, — «где мистический запах почвенных вод исчерпан так же, как и реальный, где самый высокий в мире показатель количества самоубийств, где этот район носит название «Парадайз» не потому, что здесь хорошо, как в раю, а лишь по той причине, что некогда тут имелся клуб под названием «Pair of Dice» — «Пара игральных костей». Я не выбирал этого места, но не могу сказать, что я не знал, что говорили карты. Я прикупил эту руку воскресным утром, когда дошел до раскрытия карт в игре по 2 и 4 доллара за столом семикарточного стада в коммерс-казино в Лос-Анджелесе. Двойка пик означает отъезд, прощение с любимыми. Тройка треф — второй брак для одного или обоих этих любимых. Пятерка бубен — свадебный подарок, обещание процветания и счастья в этом браке или этих браках. Девятка червей — карта пожелания, еще один свадебный подарок, успешное осуществление стремлений. Таким был расклад для Скотта и Дианы. Три карты, лежавшие в темную, он должен был прикупить себе для того, чтобы попытаться купить им жизнь. Четверка червей, старый холостяк, обозначала его самого. Восьмерка бубен была стариком, путешествующим вдали от дома, и, конечно, пиковый туз обозначал попросту смерть. Он устроился поудобнее на сиденье, и его ноздрей коснулся запах духов Дианы. «Время», — думал он, — «время, время, время». Но он лишь похлопал себя по карману пиджака и безрадостно ощутил тяжесть лежавшего в кармане маленького револьвера калибра 22, заряженного патронами «Магнум» с экспансивными пулями. «У тебя еще 3 дня», — напомнил он себе. «Времени достаточно».